Глава 23. И все же я нервничала, пока мы шли к Фионе. Ставки повышались, это точно. Если магия появилась у меня, а у других усиливалась, то это точно было не просто так. «Как бы все ни схлопнулось», — внезапно сказал Мэтью и заворочился на моих руках. «Что ты имеешь в виду?» — прошептала я. Мы шли по коридору, и как-то не хотелось вне комнаты обсуждать происходящее. «У девушек как сверху, так и снизу растет магия. Чем больше энергии в одном маге, тем больше нагрузки на тело. Энергия мага растет в течение жизни равномерно его магическому резерву. А тут у многих резерв не такой большой. Да еще и растет критически быстро». Я нахмурилась. Это как раз то, что и происходило в зале танцев. Почувствовали магию я и Фиона. И с другой стороны, это якобы проблема короля, что такое происходит. «Ты же мой хороший!» Я погладила кота по голове, когда мимо нас прошла служанка. Мэтью вцепился в меня когтями. Я даже ойкнула и тут же улыбнулась очередной служанке. «Что-то они расходились», — сказал Мэтью, когда мы поворачивали в сторону комнаты Фионы. Некоторые служанки останавливались на месте и поворачивались в нашу сторону. Надеюсь, что у них магия не росла, и они не слышали кота, а то был бы полнейший кошмар. Мы завернули в очередной коридорчик, где никого не было. «И что будет?» — прошептала я. Судя по объяснениям, мы уже приближались к комнате Фионы. «Но будут последствия. Большинство магов могут такое не выдержать. Мы уже видели на примере Люсии Боржи и ее выбросов. Но она с таким жила всю жизнь и знает, что с этим делать. Остальные нет». Я нервно сглотнула. «Твою же! Если это касалось магов, то могло коснуться и меня. Оно ведь так и есть. Кошмар же какой-то! Если учитывать то, что я за полчаса выучила защитную магию, которую учат в Академии магии год хотя бы, тогда нам надо спешить», — сказала я. Мы уже оказались возле двери Фионы. Я постучалась. Повисла пауза. Мэтью задумчиво мотал хвостом. Девушка самолично открыла дверь. «Вы пришли», — радостно сказала Фиона, а в ее голосе прозвучало облегчение. «Да, добрый день», — сказала я. «Я так рада», — ответила она и впустила меня внутрь вместе с котом. Мэтью молчал, и меня это радовало. Мало ли, как развилась магия у Фионы, если она энергию так хорошо чувствовала. «Чаю?» — предложила она. «Нет, благодарю», — ответила я, но, увидев расстроенное лицо девушки, добавила. «Просто после этого в туалет сильно хочется. Да и выпила уже, когда шла сюда». «А, вот как», — сказала Фиона. «Я так рада, что хотя бы вы согласились провести со мной время». «Что-то не так?» — переспросила я. «Здесь мало кто со мной общается», — тяжело вздохнула Фиона. «Моя семья поддерживала прошлого короля, а, как вы уже слышали, то он был весьма строг к остальным семьям». Я кивнула, понимала, о чем она. «А моя семья даже после того, как пропал король Белиор, все равно осталась ему верна, даже несмотря на происходящее. И остальные девушки не особо хотят со мной общаться. А вы?» Она сделала паузу. «А я?» — переспросила я. «Вы же не относитесь ни к кому?» — сказала она честно. «И вам все равно на короля? И вы не подружились ни с кем из других девушек на отборе?» «О, есть такое», — сказала я. «Я из простолюдинок. Да я знаю». Фиона тяжело вздохнула. Она кинула взгляд на кота, который тоже смотрел на нее. «Ладно, то есть ты мне предлагаешь дружбу?» — спросила я. «Да», — ответила Фиона. «Я думаю, что нам стоило бы подружиться». Она перевела взгляд на кота. «Ты можешь отпустить его?» «Ему нравится на моих руках», — ответила я. «А можно его погладить?» — спросила Фиона. И тут, на мое удивление, Мэтью поднялся на лапы, потянулся, потоптался на мне и вновь лег. Я посмотрела в его глаза, но по взгляду ничего невозможно было понять. «Думаю, что можно попробовать», — ответила я. Мэтью же вообще перестал разговаривать в этой комнате. Фиона потянулась к коту и коснулась его шерсти. «Он у вас? У тебя удивительный», — сказала она, а затем посмотрела на Мэтью. Тот даже выгнулся, позволяя себя погладить. Ну, прямо котик натуральный. Это радовало, что он себя вел так. «Мягкий такой», — сказала Фиона. Она убрала руку и улыбнулась мне. Мэтью спрыгнул с моих колен и устремился к столу. Для меня это было полнейшей неожиданностью. «Пусть погуляет», — сказала Фиона. Я только хотела что-то сказать, но тут Мэтью кинул мне предупреждающий взгляд. Что он означал, я не поняла, но да ладно, ему виднее. Зато стало не по себе. Все же я накинула защиту, и Фиона нас могла раскрыть. «Ох, я не ошиблась», — сказала девушка, глядя на Мэтью, который запрыгнул на стол. «Насчет чего?» — спросила я. «Сила короля Белиора. Есть шанс, что его можно вернуть», — прошептала Фиона.